И так вот рассуждение сказали. Говорят, хотя нас и учат, это были коммунисты, люди партийные, что все это произошло само собою, но когда посмотришь на все, то говорит, кто-то есть, кто этим управляет. Не может такого быть, что это просто так. И почему они такой вывод делали? Они наблюдали, как все постоянно, и как все еще не меняется, то в определенном порядке. И просто не могли поверить, что что-то само собой произошло и без всякого контроля. Поэтому вот эта мысль, я ее еще раз перечитаю, которую в прошедших родах, то есть Бог, попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе. Чем? Благодеяниями. Подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Поэтому, думаю, вот на основании всех тех, кто Писания, а я не сомневаюсь, что их для нас оставил Дух Святой, никто из живущих на земле, начиная с самых высоких образованных, и кончая, может быть, тех, кто сегодня находится на дне жизни, они не сразу были на дне. Были времена рассуждений. Были времена, когда они о чем-то думали, когда что-то взвешивали. То на основании вот этого текста Писания никто просто-напросто не получит оправдания. Потому что невидимое его, и вечная сила и божество – через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Вот ответ Слова Божия на наши вопросы, которые именно вот с этой стороны приходят в наше сердце. Если сегодня, допустим, брать те отсталые племена, которые сегодня, люди говорят, находятся на низшей стадии развития, пигмеи, какие-то там индейцы, то история говорит, что это не те люди, которые не достигли расцвета цивилизации. Это люди, которые потеряли все из-за разврата. Это потомки некогда высокоразвитых цивилизаций, которые через то, что во время расцвета своей цивилизации не имели морального ориентира, Бог попустил их к развалу. Но то не есть те первобытные, как мы говорим, вот застыли на каком-то уровне. Это уже доказано. И вот самые примитивные племена, мне тяжеловато говорить, самые примитивные племена, чернокожие, или цветные, они ожидают, что придет когда-то белый Бог. Они имеют предание о всемирном потопе, различные варианты. И они ожидают, что придет Бог откуда-то и им создаст новую жизнь прекрасную. Самые примитивные племена. Хотя не всегда они ожидают Бога с той стороны, откуда он придет. Они бросаются в оккультизм, они бросаются в демонический мир, уже не знают, куда бросаться. Но на самом деле, это, как правило, насколько есть те племена, которые уже доказаны, что они такие, потомки великих народов, которых сегодня люди раскапывают их города и удивляются, как это можно было так строить. Сегодня, говорит, нет таких башенных кранов, чтобы такие глыбы поднять на такую высоту. Находят такие сплавы металлов, которые прошли тысячелетия, они ржавчиной не покрылись. Настолько твердые, современный алмаз не берут. Говорит, чем его резали? Это те, которые жили перед нами. Поэтому правый эклесиаст, который говорит, что люди говорят, вот это новое. Вы, наверное, сами докончите, что я буду говорить. Он говорит так, нет ничего нового, все это уже было. И нет ничего нового под небом. Все это уже было, но исчезло в веках. Может быть, что-то люди не видели, что теперь есть, но много что утеряно, и сегодня еще не достигнуто. Потеряно и не восстановлено. Об этом можно много говорить. Но на что надо остановить внимание? Что все это сделал грех. Одно такое общее название – грех. Я, наверное, вам рассказывал, до чего люди дошли. Нашли недавно где-то в Южной Америке племя, но их назвали ленивцами. Они питаются грязью. Лежат постоянно, питаются грязью. Женщины утром собираются, набирают грязи, и они ее едят, обсасывают и живут. И когда эти ученые им принесли консервы, они попросту стали плевать, говорят, как вы можете такое есть, гадость такую? Как, говорит, можете такое есть? О, под ногами живут. И я не сомневаюсь, так сегодня о верующих говорят. Как вы можете такое слушать? Как вы можете так жить? Вы отсталые люди. Я преследовал две цели. Одна вот то, что я и вел, а вторая, она рядышком обычно идет. Она рядышком идет. Поэтому Библию надо читать очень внимательно. Я не говорю, что я очень внимательный. Я просто вижу иногда вот такое, что стоит только не обратить внимания серьезно, и упускаются важные истины. Ответ, на который часто лежит на поверхности, но он затушевывает центральные мысли. И мы не видим второстепенные. А между тем, и то, и другое очень надо. Будет то еще один из текстов, который объясняет, почему Бог будет справедливым, если будет судить мир. Даже тех индейцев, которые, может быть, никогда им Слово Божие не было проповедано. И Священное Писание говорит прямо, что те, которые жили под законом и грешили, то что будет? По закону осудятся. А кто без закона жил во грехе, то вне закона и погибнет. Почему? Потому что Бог вложил в наше сердце разум, который позволяет нам рассуждать. И вы сами, когда вспомните свою жизнь, на ком бы вы дне не были, после каких бы падений вы ни оказались в церкви, вы можете вспомнить времена, когда вам приходили в голову трезвые мысли. Вы просто их не обращали на них внимания, и они были нежелательные, но они приходили. Но они приходили, хотя никто вам не говорил, никто вам открытым текстом не проповедовал о Боге. Но, как правило, каждый из вас когда-то говорил, что не может так быть, чтобы кто-то не контролировал эту природу и то, что я вижу. Такого не может быть. Кто-то есть. Кто-то есть. А? Думаю, что она не поможет. Просто у меня голос севший. Я же прокричал сегодня часа 4, наверное. Еще немножко простывший, потому он и так не совсем приятно говорить. Просто трудновато говорить. Исполняя пищею и весельем сердца наши. Смотрите, вот еще одна сторона милости Божией. Люди ходили своими путями, грешили. Бог это видел, но тем не менее не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подаваемыми с неба. Исполняя пищею и весельем сердца наши. И в некоторых случаях мы говорим, почему Бог, вот Он живет вот так и так, Почему Бог не принимает меры и почему Бог не отнимает? Однажды в одном псалме Господь сказал так: их удел в этой жизни, у них будущего нету. Потому я и не отнимаю у них то, что мог бы отнять. Но с одной стороны, напоминаю им о том, что кто-то вас кормит, кто-то вас очень сильно любит, дает вам все необходимое для жизни. И вторая причина, у них нет будущего. Все. Они пожили здесь, и еще не покаялись, еще не обратились к Богу, ждут вечные мучения. Поэтому, говорит Бог, и не лишает их их части. И верующие в некоторых случаях, когда они не могут жить так, как надо, они бывают в более трудном положении, чем неверующие. Неверующий грешит и живет. Когда верующий станет это делать, то уже Бог начнет забирать. Вы поняли меня? И тогда соблазн. Почему? Он живет лишь бы как, и Бог ничего не делает, а я все-таки что-то делаю, и вдруг раз у меня отнимают. То Бог говорит, поступает с вами, как с сыновьями. Бьет же всякого сына, которого принимает. А это соседские дети. Поэтому соблазны бывают на этой почве. Помните 72-й псалом? Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не поскользнулись ноги мои, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. На работе человеческой их нет, с прочими людьми не подвергаются ударам, оттого гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их, выкатили сейчас жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над чем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, язык их расхаживает по земле, и потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу и говорят: есть ли Бог и есть ли ведение Всевышнего. Поэтому вот с этой точки зрения я бы хотел, чтобы мы это тоже знали. Что если там Бог дает, ну, еще сказать, дает не то, что напрямую, а как всем дает. Дает здоровье, дает силу работать. И не отнимает, то если в нашей жизни Бог не жалеет нам ничего, но если Он увидит, что вот то материальное становится для нас главнее, чем Он, тут начнет урезать нашу пайку. Это однозначно. Чтобы привести нас в чувство, Он никогда не позволит, чтобы материальная сторона уводила нас от Бога. Если у тебя есть, и ты к этому равнодушен, ну как равнодушен? Я не думаю, что кто-то будет разбрасывать направо и налево то, что он заработал. Но во всяком случае, если у него отнять, он и с ума не сойдет. Скажет: Бог дал, Бог и взял, да будет имя Господне благословенно. Но скажите, что это не так просто сказать. Вот положа руку на сердце, каждый, я, допустим, сегодня не требую, а что-то мне не надо это узнать. Вот как перед Господом, наверное, трудно любому из нас было бы сказать: Бог дал, Бог и взял. Потому что в этом Бог дал, как правило, присутствует и наш мозоль, и наш пот в некоторой мере. Вот тут, это неотъемлемая часть наказания, которое Бог изрек. Хотя мы хорошо понимаем, что если Бог не даст, то будешь ты работать, не будешь ты работать, все равно ничего не получится. Если есть сила работать, Бог дал. Есть разум приобретать, Бог дал. Отнимешь что-то одно, ничего не сделаешь. Говорят, богатство возьмет крылья и улетит. Так написано. Поэтому самое главное, когда Бог нам что-то дает. И такую точку зрения надо иметь вообще в вопросах нашей жизни. Оно не должно стать выше Господа. Если оно станет выше Бога, Бог вынужден будет убирать. Потому что это будет неправильное отношение, это будет идолослужение. Вот разница между идолом и картиной простой. Мы уже этот вопрос затрагивали. Заключается в том, что картина есть картина, а идол обожествляется. Он ставится наравне с Богом. И есть и человек. Только внимательно просмотрите на свою жизнь. Библия напоминает нам. Павел писал: «Возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Помните? Иоанн писал не один раз: «Убегайте идолослужения». И он писал нам, новозаветным верующим. И я на эту тему не один раз говорил проповедь, я сегодня не буду заострять внимание. Их очень много может быть в нашей жизни. И вы можете их найти. Есть в каком-то вопросе. Библия говорит вам, вот так и так надо поступать. Вы делаете противное, ищите, где идол закопан. Что заставило вас, знающи Слово Божие, знающи, что Бог говорит, пойти против Него? Это будет идол. Вы помните место Писания? «Их Бог – чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Ну что чрево? Ну не живот же, а жизнь наша, частица которой для живота приспособлена. И сегодня многие люди, христиане, не знаю, об этом трудно говорить, они из-за выгоды очень часто могут нарушать Слово Божие. Да, если просчитали, что если поступлю вот так и так, и будет материальный ущерб, значит, во многих случаях идут вразрез с Писанием. Когда одному брату говорили, у него были такие, он сидел в тюрьме, это был членом нашей церкви в свое время. Я его не называю по имени, в этом нет сегодня никакого смысла, он уже в вечности, но я все равно не хочу просто называть по имени. Когда он грешил, сидел в тюрьме, а там не сладко, кто сидел в тюрьме. Я об этом не могу говорить, потому что я не сидел там. Я только по рассказам знаю. Это мог бы сказать кто-то, кто прошел вот по этим кругам. Он говорит: а что ж вы думали, я жизнь свою спасал. Поняли, о чем я говорю? Жизнь спасал, но спасал ее через грех. Значит, его жизнь была идолом для него. Не все шли так. Были те твердые братья и сестры, которые готовы были принять смерть, но не нарушить слово. И Библия так говорит. Тот, кто потеряет свою жизнь ради меня, то что будет? Приобретет ее. А кто сохранит ее, я добавляю от себя как бы, нарушит же слово Божие, он ее потеряет. Здесь, на земле, может сохранить какие-то дни или годы жизни, но у него не будет вечности. А если нет вечности, вся жизнь теряет смысл. К чему это тогда? Но верую, что есть вечность. Кто не верует, тогда мы просто этому не ставим. Но еще он любому из вас. Кто уверен в том, что есть вечность? Дайте еще и скажите: но ты вечность потеряешь, будешь в аду с дьяволом. Вы скажете: не надо. К чему оно все? Рано или поздно придется переходить порог этой жизни. Это такая истина, в которой никто не сомневается. Есть в существовании вечной жизни, и есть категория людей, сомневающихся, то о том, что мы будем убирать, а то любой скажет, что да, будем. То стопроцентная вера. И если нам сегодня, живя на земле, забыть про вечность, то все теряет смысл и называется суетой. Я говорю на эту тему проповедь, даже в Барановичах, наверное. Я уже не все помню, где я говорил. И это очень важно. Вот мы сегодня, не всегда правильно, оцениваем свою жизнь. Мы говорим так, а что ты? Ты вот то и то, а у меня суета, суета, суета. И часто так говорят жены, которые заняты вот на такой работе, которой конца нету. Ты-то хоть проповедуешь, а я что? Одна суета. Но это неправда. Есть рутинная работа такая. Можно сказать, незаметная, неблагодарная. Но если она делается во имя Господа, если вы никогда не забывали конечной цели, это не будет суетой. Я не имею в виду лишнее, что у нас часто бывает. И потому я еще раз напомню, это то, что вы сами можете прочитать, и то, что мы не один раз читали. Очень хорошо об этом говорил Екклесиаст. Он называл такие важные вещи, которые на земле существуют. И в конце итог подводил. Суета. Он видел несправедливость. Видел, говорит, там, где должно быть место правды, там неправда. А потом говорит, а это все суета. Или как-то особенно это близко нам, людям, потому что у нас в этом есть потребность. И мы хотели бы иметь то, что он имел. Он говорит так. Рассказывал обо всем устройстве, которое делает государство. Он говорит, я построил и города, и дома, насадил рощи, завел, говорит, себе слуг и служанок, и домочадцев было много у меня. Потом я себе завел музыкальные орудия, услаждение сынов человеческих, слуха сынов человеческих, и так далее, и так далее. А потом в конце говорит, а все это суета и томление духа. Вы знаете, почему это было? Потому что он забыл о Господе на то время. У него был такой период, когда он сделал очень сильный уклон, крен. И все вот то, и наши страдания, и наши слезы, и наша работа, и наши мозоли, они не будут светой только тогда, когда мы это делаем все во имя вечности и никогда не забываем. Но если мы забудем о вечности, то самые наши громкие действия будут суетой в конце концов. Вот насколько важно всегда иметь перед собой конечную и настоящую цель. Вы меня поняли, я вас не завел в заблуждение этими рассуждениями. Почему вот эти важные вопросы? Кому сегодня не нужны дома? Кому сегодня не хочется жить как положено? Кому сегодня не хочется видеть то, ну, что мы добиваемся? И просто так поставить крест не поставишь. Но Библия говорит прямо и ясно, что если ты, говорит, приобретешь и весь мир, а душе своей повредишь, то что? Пользы нет. Что такое дар вспоможения? Как его используют? Ну, как правило, допустим, сегодня, это люди, которые молятся вместе за крещение Духом Святым, помогают. И это заключается в молитве именно. Молитва, молитва с постом. Есть, допустим, возлагают руки, люди получают крещение Духом Святым. Но это не все могут. Не всякий, допустим, даже служитель, который возложит руки, молясь о крещении Духом, все люди получат. Мы, когда проходили Деяния апостолов, вы помните, Симон Волхв просил что? Он не просил получить Дух Святой, он просил больше, на кого я возложу руки, чтобы получали Дух Святой. Потому что когда апостолы, они не только сами получили Дух Святой в день Пятидесятницы, но когда они молились за других, то неоднократно Библия говорит, когда они возложили на них руки, сошел на них Дух Святой. И они стали говорить языками, пророчествами и так далее. И вы неоднократно это увидите в Священном Писании. Но это не все делали. Так что возложить можно всем, но результат будет не от всех. Ну и вполне возможно, есть критерии, что что-то больше, если дар вспоможения. Но, как правило, мы сегодня понимаем именно вот в этом вопросе. Помочь людям в молитве, чтобы они получили Дух Святой. Но я не думаю, что это заключается только в этом вопросе. Но просто для меня самого ничто не ясно, что есть, что можно где помогать. Но я понимаю, не дрова, конечно, колоть и не воду носить. Это духовная работа. А как правило, мы сегодня понимаем, да, вспоможение помочь, помолиться, возложить руки, если да, действительно через эти руки что-то Бог делает, чтобы получили вот эту благодать именно. Второй вопрос. Что будет с маленькими детьми во время второго пришествия, если это дети неверующих родителей? Во-первых, конечно же, у Бога есть конкретные планы в отношении этих детей. И как мы будем понимать, то Бог на поводку у нас не пойдет. У него есть свое конкретное мнение. Но когда мы исследуем Писание, то мы кое-что находим. Вы помните место Писания, послание к Коринфянам? Думаю, что вы, оно уже у вас на языке, только не высказываете. Что говорит, неверующий муж освящается верующей женою. И наоборот, иначе дети ваши были бы какие? Нечисты, а теперь святы. Значит, есть разница, правда? С другой стороны, Бог дает возмездие за соделанный грех. Младенцы, которые часто еще даже не раз или умерли в природах, они вообще не могли ничего сделать. И Библия говорит так, похоть, зачавший, рождает грех, а соделанный грех, что делает? Рождает смерть. Поэтому здесь вопрос сложный. Но есть еще одно но. Бог не может наказывать за несделанное. И даже в аду погибели будет разница. Люди будут судиться по делам. Вот как, допустим, в одной и той же тюрьме сидят те, которые полгода отсидеть, и сидят те, которые 25 дали. То есть по степени соделанного греха и возмездия. Это, знаете, что? Это чисто, как говорят, апостол Павел говорил, по человеческому рассуждению говорю. То мы можем все-таки понять, что если даже и место разделения с Богом, то для тех, которые не сделали, оно будет гораздо легче переноситься, чем тем, которые наделали много. Но думаю, что этот вопрос открытый еще не для всех. С одной стороны, написано нечистый, а с другой стороны, что? Что еще не сделал, ни за что судить. Хотя... Если маленький ребенок родился, то уже с первых дней начинает делать что-то не то, что надо. И капризничать, и так далее. Вы понимаете, о чем я говорю? Может, это несознательно, но это не имеет значения. Делается.